Глава 3.5. Национализация и регионализация партийных систем. Электоральный выбор в нормальной ситуации стремится к территориальной дифференциации, просто потому, что людей в разных регионах интересуют разные проблемы. Однако это свойство регионализации электорального поля нарушается центростремительными силами национального и государственного строительства. Централизация и формирование национальных государств поддерживают унификацию политических предпочтений. Территориальные различия отходят на второй план на фоне функциональных общенациональных споров о пути развития страны. Более того, региональные элиты и интересы оказываются встроенными в единый политический процесс и центральную повестку. Это свойство национализации электорального ландшафта приводит к тому, что внутри государств территориальные различия ослабевают, а между странами, наоборот, усиливаются. Как результат, вдоль государственных границ можно наблюдать значительные электоральные расколы, когда люди одного региона, разделенного между несколькими странами, скажем, Эльзаса, которых, по идее, должны интересовать схожие проблемы, на самом деле принадлежат к существенно различающимся электорально-политическим системам. Карамани на основании двух критериев – степени электоральной поддержки национальных партий и наличию значимых региональных политических объединений – выделил четыре типа партийных систем по степени их национализации. Национализированные партийные системы с гомогенной поддержкой всех политических партий и отсутствием или крайней слабостью региональных партий – Греция, Дания, Исландия, Норвегия. Территориализированные партийные системы, в которых также отсутствуют сильные региональные партии, но в силу социальных размежеваний наблюдается неравномерная территориальная поддержка ведущих партий. Великобритания, Франция, Швейцария. Сегментированные партийные системы, характеризующиеся наличием по меньшей мере одной значимой региональной партии при гомогенной поддержке других политических сил. Италия, Германия. Регионализированные партийные системы, отличающиеся не только территориально неравномерной поддержкой национальных партий, но и наличием значительных региональных объединений – Бельгия, Финляндия. Надо заметить, что процесс национализации электорального поля происходит совсем не обязательно континуально, от центра стадиально к окраинам. Это вполне может быть скачкообразный процесс, подобный тому, который отражен в теории пространственной диффузии инноваций Хегерстранда. Согласно ей, пространственная иерархия имеет не только территориальную структуру, чем дальше от центра, тем сильнее периферийность, но и функциональную, чем ниже ранг территории, тем сильнее его периферийность. Распространение паттернов центра может идти таким образом, как по территориальной структуре, сплошная диффузия от соседа к соседу, так и по функциональной иерархии, иерархическая диффузия от столицы к основным агломерациям, далее крупным городам и так далее, вплоть до мелких деревень. Наконец, возможно и совмещение этих двух типов, называемое волновой или каскадной диффузией. Новация от Москвы уйдет на первой волне территориально в Московскую область и функционально в Санкт-Петербург, а на второй – территориально в органы Центрального федерального округа и Ленинградскую область, а функционально – в Екатеринбург и Новосибирск. Существует множество способов оценки степени территориальной дифференциации партийной системы. Самый простой – это так называемые индексы конкуренции, в которых определяется доля избирательных округов в стране и участвует партия. Индекс территориального покрытия Карамани делает это через отношение числа округов, в которых партия выдвинула кандидата, к общему числу округов в стране. Индекс конкуренции Роуза-Урвина определяет степень национализации партии через число мест, на которое она не претендует, не выдвинув кандидатов в данных округах, а индекс Корнфорда выявляет степень конкуренции через число безопасных мест, то есть таких, в соревновании за которых у партии нет конкурентов. Следующий вариант – индексы вариации, в которых оцениваются региональные отклонения результатов партии от общенациональных. Индекс вариации Роуза-Урвина рассчитывается через среднее абсолютное отклонение, то есть сумму отклонений от общенационального процентного показателя для всех регионов страны, без учета знака этих отклонений, и определяется для каждой партии отдельно. В вариации этого индекса Ли в качестве знаменателя всегда выступает двойка. Свою редакцию индекса предложил российский ученый Зимоха, назвав его региональным коэффициентом неоднородности. Более точными будут индекс вариации Калимани, нечувствительный к размеру партии и числу регионов, или просто индекс, основанный на среднеквадратическом отклонении. Близким к идее индекса вариации является индекс территориального распределения, предложенный Панчана и повторяющий идею оценки кумулятивного регионального неравенства, разработанный Роузом и Урвином. Оригинальный способ оценки уровня партийной агрегации нашли Чиббер и Колман, предложив высчитать среднее эффективное число партий на региональном уровне из эффективного числа партий на национальном уровне. Наконец, можно пойти и от обратного – выявления степени регионализации партийной системы и наличия в ней типичных и девиантных регионов. Это можно сделать через расчет Евклидова расстояния между анализируемым регионом и типичным среднестатистическим.